Глава 26. Принятие решения иногда дает нам силы бороться с отчаянием. Это больше, чем надежда, это вера в то, что ты еще можешь все изменить сама. Я верила, я бы не вынесла, если бы эту веру у меня кто-то отнял. Я верила, что смогу его спасти. Это не могло быть концом. Мы слишком много пережили вместе. Все стерлось, отошло на второй план. Все перестало быть значимым и важным. Уже ничего не имело значения, потому что в своей войне я осталась одна. Раньше у меня была поддержка семьи, а сейчас даже ее не было. Да и семьи уже нет. Это не семья, это жалкие крохи. Это судорожное цепляние за поломанную цепь, в которой же и так недостает большинства звеньев. Я думала о том, что станет с нами, если Ник... Боже, я не хочу об этом думать. Я не хочу говорить это вслух. Но мы все не сможем жить с этим дальше. И они не смогут. Они, приговорившие его и опустившие руки. Все до единого, отрекшиеся от него, как от прокаженного. Я стучала в закрытые двери. Я видела их пустые глаза и сожаление. Везде сожаление, как будто его уже нет. И они приносят мне свои соболезнования. Влад, Крис, Мстислав, Фэй и даже Габриэль. Словно никто из них не понимает, что я не смирюсь. Я больше не та маленькая и покорная девочка, принимавшая удары судьбы как должное. Да и трудно оставаться такой, когда рядом с тобой настолько сильный мужчина. Мой мужчина. Когда-то он держал меня на вытянутых руках под палящими лучами солнца, сгорая заживо. Когда-то он искал меня, подыхая от голода и, объявив войну демоном, пошел в самое пекло. Да, жестокий и властный. Но он мог быть и нежным. Он мог быть таким, каким никто и никогда не знал его, кроме меня. И он любил меня, как умел. Теперь моя очередь бороться за него. И я буду. До последнего вздоха. Без боя они его не получат. Я почти не готовилась. Я знала, что буду делать и куда иду. Впрочем, и на что иду тоже знала. Я же побывала там один раз, не по своей воле. И сейчас я собираюсь попасть в ад любыми путями. Только я больше не могу просить помощи у Фэй или Самуила. Тогда мне не дадут уйти. Мне помешают. Этой ночью я призвала всю силу воли, чтобы вернуть свою сущность. Решительно осушила несколько пакетов с кровью, потом проверила, чувствует ли меня Сэмми, напрягаясь и пытаясь заглушить все эмоции, все мысли о том, что делаю, никаких утечек. Я мысленно звала сына и в тот же момент блокировала свой зов. Думала о нем и заставляла мысли прятаться в своеобразный кокон из каменных стен. И он не пришел. Я надеялась, что он меня не услышал. А потом я написала им записку. Своим детям. Сэмми найдет непременно. Я не пошла с ними прощаться. Я больше не готова и не могу расстаться ни с кем. Угрызение совести и щемящая боль рвали душу. Но я запрещала им овладеть мною. Возможно, меня не поймут. Но да, я думала не о детях, не о себе. Я думала только о Нике. Мое желание вернуть его ограничилось безумием. Но именно это дикое желание давало мне силы. Я знала, что меня может осудить каждый, но не мои дети. Если я не вернусь обратно, они будут знать, почему я ушла и почему оставила их. Стиснув зубы, проскользнула мимо спален и выскользнула из родительского дома через черный ход. Меня никто не остановил. Мои силы или иные, которые всегда блокировали возможности Фэй видеть мое будущее, вернулись. Леон с диким азартом пересчитывал купюры и складывал золотые слитки в железную коробку. Он торопился покинуть свое жилище. Скоро за ним придут. Он один из тех, кому удалось сбежать во время кровавой расправы над черными львами. Он едва унес ноги, когда дом полыхал и содрогался от взрывов. Безумная сучка Ирина и Николас обрекли всех их на смерть, а его соплеменники – жалкие идиоты, посмевшие восстать против истинного короля братства – Влада. Пошли за этим чеканутым параноиком, поверили ему. Своему бывшему предводителю, который уже однажды их предал. Все, теперь он уносит ноги. Последняя партия живого товара уйдет в Акразар, Леон получит свою долю чуть позже через посредников и может бежать в Европу. Запасов ему хватит на несколько столетий. Лучше быть одиночкой, чем предстать перед судом нейтралов. Леон сложил вещи в сумку и бросил взгляд на часы. Сделка и обмен товаром состоится через 40 минут, неподалеку отсюда. Трусливый помощник Леона притащит аванс, и можно уматывать. Чем дальше, тем лучше. Новые документы у него уже есть. В дверь тихо поскреблись, и Леон насторожился, а потом усмехнулся. Женщина. Вампир. Вероятно, одна из шлюх Даниэля. Он иногда присылал своему кредитору сладких юных вампирш. Леон распахнул дверь и чуть не присвистнул. На пороге стояла молодая женщина. Слишком красивая для шлюхи. Аристократка. Утонченная, невероятно привлекательная. Может быть, новенькая? «Тебя Даниэль прислал?» Она кивнула, и он тут же затащил ее за порог и захлопнул дверь. Осмотрел с ног до головы. Длинные темно-каштановые волосы ниже плеч, сиреневые глаза, стройная точеная фигурка. Лицо настолько ослепительное, что Леону захотелось зажмуриться. «Чертов сутенер! Знал, как задобрить!» Но где-то в глубине подсознания мелькнула мысль. Что он ее уже где-то видел? Он ее знает. Только не мог вспомнить, где. Леон протянул руку, чтобы тронуть ее волосы, и она невольно отшатнулась. В этот момент он заметил кольцо у нее на пальце. В горле моментально пересохло. Дьявол. Перстень королевской семьи. Все Вороновы и Маканы носили такие кольца. Тонкое черное золото с изображением льва с короной. Леон медленно перевел взгляд на лицо женщины и судорожно сглотнул. «Твою ж мать! Провались он к дьяволу, если это не Марианна Макану собственной персоной!» Невольно склонил голову в поклоне. «К черту церемонии! Я вижу, ты узнал меня. Давай сразу к делу. Сегодня партия живого товара отправляется на торги в Арказар. Я хочу быть среди них». Леон в ужасе посмотрел на женщину. «Да, она с ума сошла. Чтобы он продал дочь короля? Все знали, что случилось в прошлый раз, когда Марианну похитили перекупщики. Какой страшной смертью все они умерли от рук Николаса. Не бойся, никто ничего не узнает. Ты можешь мне доверять. Вот, держи». Она сунула ему в руки чек на огромную сумму, и Леон побледнел еще больше. Отрицательно качнул головой. «А что, если это провокация?» «Я не знаю, о чем вы говорите, госпожа Макан. Понятия не имею». Сиреневые глаза потемнели. «Знаешь, все ты прекрасно знаешь. И я знаю. Сведи меня с перегонщиками. Никто ничего не пронюхает. Если не сведешь, я сообщу нейтралу твое местонахождение. И тогда ты по-настоящему узнаешь, что такое страх». Леон попятился назад и в нерешительности остановился. «А если я сделаю то, о чем вы просите, ваш муж стерет с меня кожу живьем». «Мой муж ничего тебе не сделает, так же, как и мой отец. Но если ты не поможешь мне, то я отдам тебя нейтралам и сама позабочусь, чтобы с тебя содрали кожу живьем». Женщина сделала шаг к нему, и Леон почувствовал, как каждый волосок на его теле становится дыбом. В голове нарастала яростная пульсация боли. Эта ведьма влазит к нему в мозги и сминает их силой своей энергии. Через несколько минут он уже упал на колени, обхватив голову руками. «Разве ему не рассказывали, что Марианна Макану безвредна и слишком гуманная? Какая к черту гуманность, если у него лопаются сосуды в глазах от того давления, которое она создала внутри его черепа? Твой князь будет казнен через несколько дней. Я готова на все, чтобы это предотвратить, и поверь, я способна высушить тебе мозги. Так что давай, Гиена, веди меня к своим пособникам». Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. Леон встал на колени, силясь подняться с пола. По телу градом катился холодный пот. «Скажешь им, что меня заказал Асмодей. Понятно? Скажешь, что я предназначена для Верховного Демона. А не скажешь, сам знаешь, что будет». Леон наконец-то встал с пола, вытирая бледное лицо дрожащими ладонями. «Мне никто не поверит. Асмодею не нужны такие, как вы. Он берет низшие расы, самые отребья, потому что его наложницы мрут, как мухи. Ходят слухи, что он не занимается с ними сексом. Он их мучает до смерти и только потом удовлетворяет свою похоть». Марианна даже не вздрогнула, а сухо ответила. «Сделай так, чтобы поверили». Леон тяжело дышал и попятился назад, когда Марианна сделала шаг к нему. «Асмодей больше не берет наложниц. Лучан балуется парнями, а тот не делает заказов. Другие демоны ниже его рангом, да, а этому плевать на статус. Он не нуждается в потомстве. Асмодей воин, и он думает только о душах и смерти». Марианна нахмурилась, Леон снова подумал о том, что еще никогда не видел настолько красивой женщины. Впрочем, Макану не женился бы на простой бессмертной. Мысли о князе снова отозвались волной панического страха. А если тот избежит казни? Тогда Леона ждет смерть, мучительная и долгая. Не поверю, чтобы он не нуждался в женщинах. Не нуждается. Он их убивает или забирает их души, делая вечными рабами. Меня не убьет. Я хочу попасть к нему. И ты сделаешь это. Сейчас. Время пошло, Леон. Давай, звони своим партнерам. Леон мысленно выругался матом. На кой хрен он задержался? Чертова ведьма вынуждает его идти на преступление, после которого Леона найдут где угодно, даже в аду. Звони. Звони, или я позвоню. Как ты думаешь, через сколько за тобой придут? Ты не успеешь моргнуть, как превратишься в кусок мяса. Разве ты не знаешь, что перед смертью тебя будут пытать? Черт с ней, с этой сукой. Хочет сдохнуть, пусть сдохнет. Надо было записать их разговор. Да он не подумал. Дрожащими руками достал мобильный и набрал номер одного из перегонщиков. «Дэн, это Леон. Тормози там. Я везу еще одну. На нее поступил заказ. От него». «Не тупи. От него самого». «Да, ему было мало прошлой партии. Знаю, что везешь еще 15. Будет 16. Мне похрен, чем кормить будешь, тебе за это платят». «Все, отбой, буду через 10 минут». Он посмотрел на бледную женщину и снова судорожно сглотнул. Такая же ненормальная, как и ее муж. Хотя, кто знает, может быть, Асмодей и правда не тронет княгиню. Только Леону от этого не легче. Он теперь точно вне закона. Ищейки найдут его в два счета. Если тех шлюх никто никогда не станет искать, то с Макану намного сложнее. Поднимут на ноги всех, в том числе и человеческую полицию. Придется уезжать сегодня, не дожидаясь денег от посредников. «Вы не представляете, что вас там ждет», — пробормотал он. «Последняя попытка спасти собственную шкуру». «Прекрасно представляю. Один раз я там уже побывала». Леон долго смотрел вслед скрывшемуся во мраке душной ночи фургону. Потом быстро пошел в сторону трассы. Ему больше нельзя оставаться здесь. Теперь и его жизнь не стоит и ломаного гроша. И пришло время молиться, чтобы Николаса Макану все же казнили. Дьявол. И чувство, что он сам уже мертвец, не покидало. Даже чек в портмоне не грел душу. Влад молча смотрел на яркие блики от огня в камине. Они бросали причудливые тени на стену и пол. За окном все еще бушевал ураган. Начало осени, а погода как с приближением зимы. Минуты, часы, дни. А легче не становилось. Наоборот, что-то внутри обрывалось все больше и больше. Откалывалось осколок за осколком. И не собрать им себя в целое. Все слишком изменилось. Час назад он лично подписал бумаги о казни. Таков закон. Хотя можно подумать, что отсутствие его подписи могло что-то изменить. Он и отказаться не мог. Ложь. Мог. Наплевать на все и защищать брата до последнего. Так бы поступил отец. Он бы не бросил сына, несмотря ни на что. А Влад? Он ослеплен яростью, которая душила его вот уже несколько недель. Неконтролируемая черная ярость и ревность. Все смешалось. Он не мог поверить, что Николас пошел на это. И в тот же момент понимал, что именно Макану способен на зверство более, чем кто-либо другой. Одна часть не верила, что предательство возможно, а другая упивалась триумфом. Она выла и орала. И насмехалась над ними всеми, так наивно поверившими предводителю гиен. Николас умер для них, для всех. Слишком много доверия получил и предал их. Влад отдал ему все. Свою дочь, корону, власть, в надежде, что Макану единственный, кто сможет достойно его заменить. А тот воспользовался моментом и разрушил все, что они создали с Самуилом. Развалил империю братства, попрал все законы. И Влад больше ничем не может помочь предателю. И он не простит ему ни Лину, ни Мариану, ни голодные глаза детей. Не простит никогда. Королям приходится принимать жестокие решения. И хладнокровные. Это тот случай. Срезать нарыв болезненно и быстро избавить всех от Макана. Всех. Пусть это больно. Дьявол, как же больно. Другая часть разрывалась на части, особенно когда Влад видел, насколько страдает его дочь. Ощущал физически ее боль и отчаяние. Но здравый рассудок брал верх. Все забывается, и это забудется. У Марианны впереди целая вечность. Она сможет забыть и излечиться. Все кончено. Николас как был гиеной, так и остался. И сдохнет он тоже гиеной. Такова воля Верховного Суда. Он же лишь подчинился приказам. Только внутри червь сомнения подтачивал, разрушал, сжигал. Встретиться с братом королю смелости не хватило. Он даже получил разрешение, но не смог. Тихо приоткрылась дверь, и Влад резко обернулся. В проеме стояла маленькая Ками с мишкой в руках. По ее нежным щекам катились слезы, и сердце содрогнулось. Синие глаза, как живой упрек его жестоким решением. А за спиной Самуил. Растрепанный, бледный, и на детском лице очень взрослые глаза. «Мама ушла», — едва слышно прошептала Ками. Влад нахмурился, но распахнул объятия, и девочка тут же крепко его обняла. «Мама ушла. Я слышала. Давно ушла. Я ждала, что она вернется, а ее нет». Самуил так и остался стоять на пороге. «Ушла. Вот что оставила». Протянул Владу бумагу и тяжело вздохнул. «Милые мои, любимые, просто знайте, что я вас очень сильно люблю. Не судите, не могу иначе. Может быть, поймете потом, а может и нет. Я буду молиться за вас. Сэмми, береги Камилу. Когда ваш папа вернется, а он обязательно вернется, простите его и любите так же, как и я. Он скучает по вам, я верю. И вы верьте. Ваша мама». Влад подхватил Ками на руки. «Где Фэй? Она знает?» «Нет еще. Мы к тебе пошли», — тихо сказал Сэмми и жал письмо в кулаке. «Держится. Все понимает и держится как мужчина, как взрослый». «Ты видишь, куда она пошла?» Мальчик отрицательно качнул головой. «Она блокирует меня силой воли. Она сейчас очень злая, оттого сильная. Но я знаю, куда она пошла. Знаю и все. Я видел ее мысли до этого. Видел, когда вы... после того, как вы возвращались от отца. Скажи мне, нам нужно ее искать. Немедленно. Твоя мама слишком расстроена, и она может совершить много ошибок». «Нет». Мальчик стиснул челюсти. «Вы не будете ее искать. А я не скажу вам, где она. Это ее право. Она хочет спасти отца, а вы ей помешаете». Влад осторожно поставил Камилу на пол и подошел к Сэмми. Они долго смотрели друг другу в глаза. Внутри короля что-то оборвалось. Слишком похож на своего отца мальчишка, как две капли воды. Все равно, что разговаривать с самим Николасом. Даже властные нотки в голосе и взгляд полон холодной решимости. «Я знаю, что ты чувствуешь, Самуил. Я тоже потерял своего отца. Мне тоже было очень больно. Мой отец еще жив, а ты не делаешь ничего, чтобы его спасти, так что тебе меня не понять. Твоего отца не приговорили к казни, он погиб как воин, а мой отец будет растерзан, как проклятое животное. Ведь я не скажу тебе, где наша мама, я только буду мысленно поддерживать ее, и пусть она сделает то, на что никто из вас не решился». Влад стиснул челюсти и сжал руки в кулаки. Мальчишка не отвел взгляда, с вызовом посмотрел на короля. И там, в этих глубоких синих глазах, Влад увидел презрение. Словно эхо того самого чувства, которое подтачивало его самого изнутри. «Я не могу помочь твоему отцу. Это уже не в моих силах». Сэмми усмехнулся уголком рта, и Влад вздрогнул. Словно и правда перед ним уменьшенная копия брата. Этот мальчик сильнее. Он знает и чувствует, о чем думает сам Влад. И оттого ложь казалась жалкой и непотребной. «Король не может, а брат — да. Просто ты не хочешь». Влад снова взял Ками на руки. «Я отнесу твою сестру к Крис, и мы еще поговорим. Жди меня здесь или позови Фэй». Он потянулся за телефоном, чтобы объявить немедленный розыск. Но мальчик, все еще глядя ему в глаза, тихо сказал. «Вы ее не найдете. Только отец может ее найти. Но ведь его казнят на рассвете. Так что ты потеряешь не только брата, но и дочь». Только сейчас Влад понял, что Самуил не просто знает, где Марианна, а знал изначально, и не помешал ей только потому, что был уверен, король пойдет на все, чтобы спасти дочь. Умный мальчик, он рискнул. Спасти обоих родителей, а не одного. И он солгал, когда сказал, что Марианна его блокирует. Влад еще несколько секунд смотрел на ребенка, а потом также тихо и спокойно сказал: «Я сейчас вернусь, и ты мне все расскажешь. Все. Я подумаю, что можно сделать. Но если ты будешь меня обманывать, мы не сможем помочь никому». Самуил ничего не ответил, демонстративно сел в кресло Влада и повернулся к окну. Крупные капли дождя стекали по стеклу, и вдалеке сверкала молния. «Черт возьми, когда он вырастет, более достойного короля для братства не найти. Впрочем, более хитрого и жестокого тоже. А с его способностями чанкра такой правитель поставит бессмертных на колени».